Татьяна Висбор. Четыре четверти. Радио России. 9 сентября 1995 года. В последнее время очень часто, к сожалению, приходится открывать эфир грустной музыкой. Здравствуйте, канал «Четыре четверти» на Радио России. Сегодня мы вспоминаем прекрасного писателя, великолепного художника, замечательного человека Юрия Коваля. 10 сентября, 40 дней, как его нет с нами. Передо мною фотография, сделана она в мастерской Юрия Коваля, где ежегодно собирались давние друзья, выпускники педвуза. Стол, граненые стаканы, пачка, явы, яблоки, зелень, Висбор с гитарой, улыбающийся Ким, обнимающего Коваль. Недавно по российскому каналу была показана передача Вениамина Смехова «Театр моей юности. Памяти Юрия Висбора». Эта программа напомнила мне ту самую старую фотографию, где Висбор с гитарой, Юрий Ким, Юрий Коваль. Юрий Иосифович Коваль эту программу в эфире уже не видел. 11 лет нет отца, завтра 40 дней Ковалю. Юрий Ким, который должен был быть сегодня у нас в студии в больнице, сердце. Юль Черсаныч, держитесь. Далась мне эта черно-белая фотография. Смотрю на нее и тупо верю, что все живы, здоровы и в этом счастье. Звучит песня Юлии Кима, 19 октября. У микрофона Татьяна Висбор, и у нас в студии в гостях сегодня Владимир Сергеевич Лемпорт. Я хочу, чтобы радиослушатели восприняли, как будто они то, что я сейчас скажу, услышали впервые. Почему? Потому что слова «друг» и «учитель» почему-то стали размыты и потеряли свой первоначальный смысл. Я хочу, чтобы «друг» и «учитель» в отношении Владимира Сергеевича прозвучало серьезно. Владимир Сергеевич, у нас программа сегодняшняя началась с нескольких отрывков, которые так или иначе были связаны с друзьями Юры Коваля. Мне кажется, что это не случайно. Я думаю, что вы меня поддержите, потому что люди вашего поколения, вы же воевали? Да, даже инвалид войны. К сожалению, нужно делать уже уточнение. Инвалид Великой Отечественной. Да, Великой Отечественной. Участник Сталинградской битвы. Как я уже говорила, вы умели дружить, вы умели уважать это чувство, развивать, хранить и успевали уделять внимание своим друзьям. Они начали учебу в институте как раз на переломе эпохи. Умер Сталин, они кончали последние классы, и где-то в 56-м году поступили в институт, как раз после 20-го съезда. Это был такой неожиданный глоток воздуха, и мы, которые не могли мечтать даже выставить какую-нибудь одну свою работу. Я забыла представить вас как замечательного скульптора. Да, скульпторы, Лемпорт, это я. А еще со мной работали Сидур и Силис. Был в давние времена такой единый коллектив. Вдруг нас приглашают в Академию художеств с выставкой, как раз после 20-го съезда. Тут еще вдобавок мы написали статью разгромную против монополии в скульптуре. Казалось, нас должны бить и бить, а нам, пожалуйста, приходите. Мы туда вместо серьезной скульптуры разных там колхозников с цепами, рабочих с молотками, вождей серьезных с орденами, вдруг представляем керамических обнаженных женщин, которых стыдливый сталинизм вообще не хотел видеть. И вот на эту выставку пришла целая группа студентов. Среди них были Юрий Висбор, Юрий Ким, Галя Сарапкина, Галя Эдельман, Галя Гладкова, Илья Габай, Алик Ненароков. Что самое интересное, очевидно, вот этот глоток свободы, закваска такая породила и знаменитых людей. Люди, которых я перечислил, они все стали известными. И актерами, и художниками, и журналистами, и писателями, педагогами. И с ними вроде и лидер их Юрий Коваль. Такой красавец, такой забавный какой-то человек. Талантливый живописец. Тогда еще он не был писателем. Он писал картины. И когда мы все познакомились и сделались с друзьями, он даже стал работать у нас в мастерской. В мастерской развернул свои полотна, и, надо сказать, что увлек и нас троих живописью. После этого мы тоже стали заниматься живописью, которая позднее вошла в цветные керамические панно или просто в картины отдельные, потому что я уже, скажем, выезжая куда-нибудь за границу, а приходилось быть и в Африке, и в Италии, и в Греции, и во Франции, я прежде всего брал с собой листы бумаги, стульчик раскладной, пастель и рисовал на улицах. Это с легкой руки Коваля. А Коваль в свое время говорил, обязательно нужно писать гениально. И он действительно невероятно цветные делал свои полотна. Ну, так он написал, между прочим. Так он и писал. Ваше поколение, особенно тех перечисленных людей, которые пришли к вам на выставку, еще отличает то, что они очень многосторонние, абсолютно разножанровые. Да, разножанровые. Мы все занимались живописью. Даже великий поэт Слуцкий нас однажды сводил с Юрием Ковалем к Анне Ахматовой, и мы написали ее портрет. Каждый в своем жанре. Юра в каком-то модернистском духе ее написал. Она так спокойно сидела, такая уж очень старая женщина, неподвижная, в кресле. Она сказала, ну что ж, это вполне может быть. С Ковалем мы тогда и потом много раз выставлялись на выставках. Даже в прошлом году в Твери у нас была большая выставка, где Коваль выступал своими эмалиями на религиозные темы. Когда Коваль закончил институт, у нас был перерыв в отношениях, потому что Коваля заслали в деревню Лаишево в Татарию. Такая глубинка, конечно, без всяких удобств, одна только печка и тараканы на потолке. Коваль написал лучшие свои рассказы о природе, будучи в Татарии. Когда режиссер Тед Вульфович познакомился в нашей мастерской с Юликом и Юрием, он пригласил их на фильм «Улица Ньютона, дом 1». Там они блестяще спели Юликов репертуар, который он написал, будучи на практике, на Камчатке. Причем их поставил на главные роли, даже неплохо по тому времени заработали. Но, как Юрий часто сопутствовало, когда он стал переодеваться в костюмерные, у него деньги украли. После фильма Алла Гербер, который ныне депутат Верховного Совета, а тогда просто писатель, написал о них большую статью в «Юности», которая называлась «Начинающие министрели». Время шло, вот теперь стало подмерзать. Юлик, который стал зятем Петра и Кира, сделался диссидентом, запретили ему подписываться Кимом. Даже не запретили, так сложилась ситуация. Да, он стал Юлием Михайловым. Да, но существовал тогда замечательный каламбур. Как Ким ты был, так Ким ты и остался. Да, был очень тяжелый период. Были гонения на писателей, были посажены Даниэль и Синявский. В то время Коваль определился как писатель, и не просто как писатель, а вошедший в десятку лучших, с очень ярким лицом детского писателя. И не потому, что легче писать, а вот у него был такой характер. Наоборот, для детей писать очень тяжело. Для него как-то проходили политические бури, как-то это его не касалось, его даже не интересовало. Его интересовали дети. Он не успел получить Андерсоновскую премию, которую ему следовало. Жаль. Юра был непревзойденным певцом своих, чужих и народных песен. Никто не мог приковывать к своему исполнению такого внимания. Ни у кого не было таких карих глаз, полных безудержного веселья, которое вдруг сменялось тоской невероятной. Он был странный человек, который, видимо, был грустный человек, а его обожали за безудержное веселье. Он как-то мне даже сказал, «Я из недолго живущих. Что это? Провидение? Чем старше становились, тем наши встречи становились реже. Оно и понятно. Скажем, у нас мастерская своя, у него своя мастерская. Каждый художник идет, копается в своей мастерской. Я говорю, ну давай почаще встречаться, это же полезно. Понимаешь, — говорит Володя, — ты где-то француз, тебе не понять русской души, а она требует абсолютного одиночества. Совсем недавно мой товарищ Усков говорит, позвони Юре, и так на меня смотрит многозначительно. Я звоню, говорю, Юра, что ты мотаешься и в Плутково и обратно? Заехал бы к нам в мастерскую, посмотрел бы новые работы. А он говорит, я так себя плохо чувствую и глотаю нитроглицерин. Я говорю, как же ты его глотаешь? А вот так, прям горстями беру и глотаю. Я говорю, ты с ума сошел? Это же у Жюль Верна описано, как взрывчатое вещество, оно ж тебя взорвет. И буквально через 10 часов звонит нам наш товарищ, с которым он возвращался из Плуткова, Лева Лебедев, и с плачем говорит, Юра умер. Сирис подошел к телефону, как умер? Да вот так вот умер. Сейчас, прямо на глазах и на руках у него умер. На похоронах из несметной толпы ко мне бросился поэт Аким, зареванный, я его обнимаю. Ну, Яша, ну что делать, он проскочил без очереди, наше место с тобой занял, мы ж на 15 лет старше. Что делать? Катушки в руках божьих, а нитки разной длины, у каждого своя длина. Но Коваль совершенно не собирался ни в этот день, ни в другой день умирать. Он думал о продуктах, которые должен отвезти в Плутково, чтобы кормить свою семью. Владимир Сергеевич, я благодарю вас за то, что вы смогли прийти, — — Спасибо. — Ну что ж, если это представляет интерес, я рад, потому что Коваль был самым близким моим другом. У микрофона Татьяна Висбор. Мы вспоминаем Юрия Коваля. Знаете, я однажды получил от него письмо. Получил не на домашний адрес. Как человек деликатный, он решил написать мне по рабочим дням на работу, хотя мог запросто позвонить, что мы, собственно говоря, и сделали. То есть позвонила я ему с недоуменным вопросом «почему же?», но не хотел тебя отвлекать. Письмо я читаю. Таня, тут недавно слышал отрывок передачи, которую, по-моему, вела ты. Это было интервью с композитором Григорием Гладковым. Он спел песню про баню и потом сказал, что слова написал Александр Кушнер. Танюша, это неверно. Слова этой песни написал я. Редчайшие случаи в моей жизни, но это так. Разберись в этом как-нибудь. Всегда твой, Юрий Осич, Коваль. Целую, детка. Я и тогда исправлял эту ошибку в эфире. А когда вышла пластинка с песнями Григория Гладкова, там было уже написано «Московские бани», стихи Юрия Коваля. Звучит песня «Московские бани». У микрофона Татьяна Висбор. Мы вспоминаем Юрия Иосифовича Коваля. Олег Николаевич Жданов из Москвы, 69 лет. Слушаю вашу программу и слезы на глазах. Я сам со Сретенки, и всех, о ком вы сегодня говорите, кого вспоминаете, я лично знаю. Спасибо. Спасибо вам. Оля Шалевич из Москвы. Благодарю вас за сегодняшнюю программу памяти Юрия Коваля. Таня, расскажите еще о своих встречах с Юрием Иосифовичем. Олечка, я расскажу. Мало того, и не раз. Я не ставлю точки, я даже не ставлю многоточие. И концовочка, как говорил Юрий Иосифович, еще не написана.